Глава 23. Прыжок веры. План мой попахивал безрассудством и самоуверенностью. Но в самом деле, с чего я взяла, что Варянка вдруг начнет меня слушать? Да и следуя всем разумным доводам, шагать я сейчас должна не к Навью, а в противоположную сторону и желательно очень быстро. Я несколько раз сталкивалась с Варянкой и должна была бы запомнить, что встреча с ней не сулит ничего приятного. Однако, несмотря на страх, который я усилием воли затолкала поглубже, и очень логичные причины бежать подальше, что-то внутри нашептывало. Всю жизнь бежать нельзя. А Камир говорил, что Навьё всегда ищет для пропитания самых сильных сиятелей. А меня он определил именно в таких. Так что прятаться все равно не получится. Они меня чуют даже через обереги, которые Кощеевец на меня навесил. Я спустилась по каменистому склону со входа пещеры и, балансируя на камнях, двинулась через ущелье по снегу в сторону, куда Горыныч прогнал Навьих. Слева глухо ухнуло, когда я покосилась туда, обнаружила клубок. Он, как преданный друг, последовал за мной. Я улыбнулась ему и сказала: «Тебе не обязательно было идти». Продолжая катиться, он сделал несколько зигзагообразных движений, что, видимо, означает, он не мог меня оставить. «Ладно», — ответила я, — «только не обещаю, что будет легко. Если честно, я сама не знаю, чего ожидать». Клубок подпрыгнул и уверенно покатился рядом. Я хмыкнула. Кто бы мог подумать, что самым верным среди всех моих нынешних спутников окажется кусок ниток. К своему удивлению, обиды на дивы я не ощущала. В моей груди кипело лишь желание справедливости. И хотелось, чтобы поскорее разрешился этот вопрос с Варянкой. На Камира злость немного прошла, потому что Горыныч сказал, что бросать послушниц среди леса не в его стиле. И теперь во мне боролись две противоположности. Одна по привычке желала обвинить его во всем, что со мной приключилось. А другая нашептывала, что моя жизнь в моих руках. И если бы я тогда не устроила истерику, может, и сложилось все иначе. Вздохнув, я перелезла через очередной валун. Удивительно, как дива тащил меня на себе, да еще и бегом. Да, все могло случиться иначе. Но у жизни нет сослагательного наклонения, и поэтому я сейчас там, где есть. И лучшее, что я могу сделать, это прямо взглянуть в глаза своему противнику. Путь по ущелью занял у меня гораздо больше времени, чем когда мы убегали с дивы от Навья. Солнце уже поднялось, и полоска неба между скалами вверху приветливо голубого цвета. А я только преодолела половину пути. Дива, конечно, слабак и трус. Варянку он бросил у алтаря, а меня перед Навьями. Хотя, может, он и не обязан был соглашаться ни на первое, ни на второе. Во всяком случае, если подумать, он защищает свою жизнь. Ведь нигде не сказано, что человек должен костьми лечь ради чужого счастья, если не сам принимает это решение. По мере того, как я продвигалась к выходу из ущелья, моя жажда справедливости понемногу утихала. «Кто я, чтобы его судить?» — сообщила я клубку, съезжая с большущего камня в сугроб. Клубок пару раз прыгнул, а я продолжила. «Знаешь, я всегда считала, что я центр мира, но этот мир меня не понимает. И самое любопытное что?» «Прыг, прыг, прыг!» Проскакал клубок очень вопросительно. «А то», — ответила я, — «что я просто в это верила. И мир мне с готовностью показывал все, что я себе воображала. Вот смотри, клубок, давай загибать пальцы. Считала, что Алина меня не ценит. Получите. Думала, что мама меня тиранит. Получите. Считала, что со мной никто дружить не хочет. Да получите!» «Прыг», — уверенно согласился клубок. «Но ведь в 3/9... я умудрилась подружиться с такими существами, которых вряд ли можно назвать дружелюбными», — продолжала я. «Дива был настоящим зверюгой, и Гавар-Вара меня хоть и отчитала как маленькую, но чувство она не со зла, а наоборот, для пользы. Потом кто? Руслан. Ну, не то чтобы мы с ним прям друзья, но контакт я с ним наладила. Да что там, я даже с Горынычем нормально задружилась, а он вообще ящер. Может, в 3/9, конечно, своя атмосфера и располагает к общению. Но что-то не заметил я какого-то расположения от Навья. Да и Дива, пока был Яросветом, тоже натворил дел. Так что нет, Нормально у меня все с общением. Теперь. Клубок одобрительно запрыгал вокруг, оставляя снегу глубокие ямки. Теперь мы вышли из ущелья в снежную рощу. В свете утреннего солнца она мерцает, будто покрыта алмазной крошкой. Красиво до слез. Обалдеть! Полное впечатление проговорила я, глядя на эту сказку, а клубок сперва согласно подпрыгнул, а затем, сделав несколько витиеватых движений, крутанулся волчком. Уже не знаю, когда и как я научилась понимать его сигналы, но мне с самого начала они казались очевидными и логичными. «Вот не надо мне сейчас про Акамира», — ответила я ему. «Круть, прыг, верть». Я покривилась. «Слушай, я не знаю, что там случилось и почему он вдруг исчез. Да, я разоралась, заистерила и убежала. Но потом же я одумалась. Почему, спрашивается, Акамир не догнал меня?» «Нет, ему было легче куда-то подеваться, чем договариваться. Круть, верть». «Да помню я, помню». Отмахнулась я и осторожно двинулась по снегу через рощу. Горыныч его выгораживал. «Ну откуда я знаю? Может, они друзья закадычные? Из тех, которые друг за друга горой? Когда одного разыскивает жена, а второй уверенно сообщает, что друг прямо сейчас спит у него на диване. Даже если он друга этого месяц уже не видел. Верть, верть, круть!» «У Акамира нет жены?» — фыркнула я вопросительно. «Ну, судя по всему, он собирается это исправить. Видел, как он ухмурял Василису? Вот и я видела». Клубок негодующе заизвивался и завертелся. Я отозвалась. «Хватит его выгораживать». Он опять закрутился и завертелся, подскакивая, перепрыгивая из сугроба в сугроб. Я вспыхнула. «Да ничего я не ревную. Ну тебя». «Круть!» — уверенно крутанулся клубок на снежном Насте. Пришлось со смирением выдохнуть и ответить. «Ну, может, немного. Но какая разница, это ничего не меняет. Он никогда бы не посмотрел на меня, кроме как на послушницу. Да и так. В общем, ладно, не трави душу. Чувствуешь? Воздух поменялся». Изменения я заметила еще когда отошли от ущелья метров на 10. Словно воздух прорезало мощными иглами, какими-то цепкими, проникающими в самое нутро. В меня они прорваться не могли. Наверное, из-за берегов Акамира. Но я ощущала, как они ударяются о невидимую оболочку и отскакивают обратно. Но только чтобы снова наступить. Метров через 20 запахло озоном, и я с холодком на позвоночнике поняла. Навьё где-то совсем рядом. И варянка. Они, наверное, нарочно не высовываются и не воют, боятся спугнуть меня. Только додумала эту мысль, как слева подуло, и я услышала знакомый женский голос. «Я же говорила, что найду тебя!» Варянка стояла в снегу во всей красе, с рыжими косами, большими светлыми глазами и хищной улыбкой, которая сверкает белоснежными зубами. Подол льняного сарафана не по погоде расплылся лужей по снегу, а телогрейка без рукавов сделала ее похожей на какую-то лесную знахарку. По мне прокатился озноб. «Вот она, предводительница Навья!» Но, может, обереги Акамира и в этот раз выдержит ее натиск? «Я, как видишь, не пряталась», — ответила я. Глаза варянки сверкнули, а улыбка стала шире. «Что, решила добровольно отдать мне свою силу? Обещаю, тебе не будет больно». Я покачала головой. Не за этим я пришла. «В самом деле?» — наигранно удивилась варянка и без хруста пошла по снегу вокруг меня. «Зачем же добыча может прийти к хищнику, кроме как не за тем, чтобы стать обедом?» «Например, чтобы поговорить», — ответила я. «И договориться». Изогнутые брови варянки взлетели на лоб, голова ее запрокинулась, и лес заполнился ее гортанным хохотом. Она смеялась жутко и долго, а эхо разлетелось повсюду, отдаваясь вдали на разные лады. Словно это ее приспешники поддакивают со всех сторон. Когда она замолчала, мне показалось, тишина обрушилась, как водопад, и придавила всей массой к снегу. Возможно, это какое-то воздействие варянки. Но от этой тишины зазвенело в ушах. Звон нарастал, из комариного писка постепенно превращаясь в гул. Он становился все громче, а когда в моей голове задребезжало, Я зажала уши ладонями и проорала, что есть мочи. «Хватит! Стой, хватит!» Крик мой утонул в море звука. Варянка стояла передо мной, прямая и довольная. На ее лице оскалилась победная улыбка, а глаза, как две светящиеся точки. Звук пронизывал меня, как стрелы, выпущенные попеременно и с разных сторон. Я корчилась и кусала губы, пытаясь куда-нибудь деться. Но разве можно спрятаться от звука? А варянка развела руки и пошевелила длинными пальцами. Сквозь всеобъемлющий звон я расслышала ее слова. «Выходите, мои голодные! Выходите, выходите!» После этого прямо из воздуха начали выступать фигуры. Темные, долговязые. Они напоминали призраков, которые много лет пытались прорваться сквозь незримую стену. А теперь, когда она пала, со спокойствием и неизбежностью идут к своей цели. Если раньше от них меня защищал барьер, созданный некомпетентностью варянки, волжбе, то сейчас на мне лишь обереги Акамира, и кто знает, как долго они выдержат натиск такой массы. «Идите, мои иссушенные!» — продолжала подначивать их варянка, а я озиралась, видя, как навье окружает меня плотным кольцом, и понимала, что встряла по полной. Раньше я только слышала о навье от других, а варянка на них не очень похожа и выглядит скорее как холодоустойчивая девушка. Ну, когда не превращаться в долговязую изломанную страшилищу с горящими белым светом глазами и не пытается выпить мою силу. Теперь же я навье вижу воочию. Их темный облик с белыми огнями вместо глаз вызывает крупные холодные мурашки по всей длине до самой пятой точки. Навье качается и приближается медленно и неумолимо. Кто-то из них даже вытянул руки, как зомби из старых фильмов. Жуть. Я инстинктивно прижала к груди кулаки, продолжая судорожно вертеть головой в поисках чего-то, что могло бы остановить или хотя бы замедлить их натиск. Но в роще только снег и молчаливые деревья под белой пеленой. «Зачем тебе это?» В отчаянии выкрикнула я, торопливо соображая. Что бы ей такого сказать, чтобы рыжуха осознала ошибочность своего пути? Но в голове пока только одно. Я крайне безрассудно поступила, отправившись сюда одна. Варянка шевельнула красивыми бровями и усмехнулась. «Все просто», — отозвалась она. «Нам нужна твоя сила». «Знаю», — проговорила я, цепляясь за разговор с варянкой, как тонущий в болоте за веточку. Потому что как только она заговорила, навье замедлило приближение. «Но разве нельзя по-другому?» По роще прокатился вздох варянки. Тоскливый и шумный, она произнесла. «Теперь уже нет. Каждый должен заплатить свою цену за то, что сделал. Идите, мои голодающие!» Она резко вскинула руку и указала на меня. Один из навье прихрипел что-то неразборчивое и ринулся ко мне. Во мне все оборвалось. Сейчас эти твари накинутся на меня и попросту растерзают. Зажмурившись, я приготовилась к боли. Но когда она не последовала, разлепила сперва одно, затем другое веко. Нави валялся на снегу, исходя белесым сиянием по соткнутому из темной дымки телу. Его глаза потускнели, а варянка искривила лицо со словами. «Обереги». «Ну ничего, и с ними справимся. Думаешь, они помогут тебе? Рано или поздно их сила не устоит перед нашим натиском. А нас много, Софья. Очень много». Мои опасения подтвердились, а варянка раскинула руки и зашевелила крючковатыми пальцами. Воздух рядом с ней загудел, а сама она приподнялась над сугробом и, наклонив голову вперед, жутко улыбнулась. «Идите ко мне». Вроде шепотом, но очень громко произнесла варянка так, что аж задрожали ветки, и с них посыпался снег. «Придите к своей хозяйке, она накормит вас, она исцелит вас, вы больше не будете страдать». Потянуло холодом. Где-то далеко завыл ветер, а через пару секунд ударила метель. Она обрушилась на рощу, как лавина, закрутила снежные клубы и перепутала верх с низом. Снежные хлопья обжигали щеки льдом. Я прищурилась и загородилась ладонями. Но вездесущий снег пробивался даже за шиворот. Пришлось поднять высокий воротник тулупа. Но даже так холод прорывался через горловину. Варянка захохотала, видя, как я терплю поражение. Идите ко мне. Я освобожу вас. Освобожу от боли и страданий. Вас предавали, оскорбляли и унижали. Но я спасу вас. Идите ко мне. Идите к своей защитнице. И пока варянка кричала сквозь хохот, темные силуэты ее приспешников навалили всей массой и облепили невидимый мне щит, который создан оберегами. Он вспыхивал и мерцал, будто прогибаясь и продавливаясь, постепенно теряя жесткость и крепость от неудержимого натиска. Они меня сожрут и не подавятся. В груди моей стукнуло глухо и мощно. Раз, два, три. Шея погорячела, я оглянулась, время будто замедлилось, а я услышала собственное дыхание так громко, будто сама себе дышу фонендоскоп. Навьё ломилось со всех сторон, словно в кадрах фильма о судном дне, когда мертвецы восстали из могилы и бросились на живых. Они тянули руки с кривыми пальцами и исходили темным дымком, будто постепенно теряя жизненные силы. И чтобы не истлеть совсем, им срочно нужно пополнить запасы мощи. Варянка над ними висела чуть позади с расставленными руками, ее победная ухмылка застыла жуткой маской. Из моего рта вырвался пар, и время замедлилось еще больше. Теперь, как в замедленном кадре, я видела тугие, будто в густом киселе движения навья. Снежинки в воздухе застыли. Теперь они похожи на снег в сувенирных шариках со снеговиками и елками. Варянка и того стала казаться неподвижной, и только ее рыжие косы, как заторможенные змеи, извиваются неспешно и плавно. Я посмотрела на нее, и в моей груди стучало все медленнее, сокращения в солнечном сплетении успокаивались, а мне самой стало казаться, что происходящее нереально. Варянка висела неподвижно, в позе распятия, ее глаза сияли блеском светом, ярким и холодным. Мой взгляд сам по себе приковался к ним, да и сложно не смотреть в такие глаза. Чем больше я в них вглядывалась, тем сильнее тонула в каком-то бледном сером тумане. Он будто вытекал из ее радужки, расползался по снегу, накрывая собой навье, сугробы, деревья и заполнял весь мир. Первым моим порывом было сжаться от страха, спрятаться, скрыться как можно дальше от этого плена серого тумана. Но что-то во мне шевельнулось. Возможно, факт того, что варянка когда-то была человеком. А может, мое собственное сознание, что ее несправедливо предали. Но в какой-то момент я увидела варянку глазами той самой варянки и испытала сострадание. Странно, конечно, сострадать тому, кто собирается тебя сожрать. Но именно сейчас, в этот момент, я увидела картину куда шире, чем просто девочка-недомедик, которая попала в 39-е государство и убегает от навья. Во мне что-то проснулось, и страх исчез, потому что я ощутила себя частью чего-то целого и бесконечного. А если так, то мне по умолчанию ничего не может угрожать. Не знаю, сколько прошло времени. Может, мы так и стояли вечность. А возможно, все промелькнуло за секунду. Но прежде чем осознать все это умом, я проваливалась в чутье и спросила варянку. «Тебе страшно?» Мой голос прозвучал, как эхо в пустой трубе. Я бы его не узнала, если бы не ощущала, что шевелю губами. Прозвучало это так абсурдно, что варянка вытаращила свои белесые глаза и выдохнула. «Мне? Это тебе должно быть страшно, Софья. Это ты окружена моими голодными и сушеными навьями. Это ты в западне». Я прислушалась к себе и поняла, что никогда еще не чувствовала себя свободней. Возможно, на пороге гибели открывается какое-то понимание, и все невзгоды кажутся ерундой, а факт неизбежности смиряет с грядущим и открывает бесконечную свободу. Наверное, именно это и произошло со мной. Какой смысл трястись и впадать в истерику, если не в моей власти что-либо изменить? Но только мне решать, как провести те минуты жизни, что мне дарованы. Еще мелькнула мысль. Наверное, и саму жизнь стоит проживать именно так, со спокойствием и безусловной радостью в сердце. Но обдумать это я не смогла, потому что новая потуга подтолкнула меня говорить. «Ошибаешься, варянка», — сказала я. «В западне как раз ты». Рыжая бестия запрокинула голову и засмеялась истерически изумленно. «У тебя от страха помутилось в голове?» — спросила она, когда перестала хохотать. Оглянись, глупая. Ты в кольце из моих верных навьих. И их еще больше. Тебе не выбраться. Ты в моей власти. Ты и твоя сочная сила. Даже если ты доберешься до меня и убьешь, с каким-то неведомым мне до этого спокойствием ответила я. Я куда-то денусь. Возможно, исчезну. Возможно, попаду куда-то еще. Я не особо раньше верила во все это. Но после того, как попала в 3-9, я уже не уверена. Но знаю одно, Варянка. Если ты это сделаешь, то так и останешься заключенной в собственную тюрьму. Мир все еще замедлен, но воздух в нем хрустит, а я увидела, как он трескается, а по нему ползут полосы разломов, будто раскалывается само мироздание. Варянка выпучилась и вскинула ястребиные брови, ее голос стал шипящим. «Что ты несешь? Я свободна!» Я покачала головой. «Ты заточена в плен своей боли и ненависти», — ответила я, — «и сама не желаешь ее отпустить». Кажется, я задела нужные струны, потому что по косам Варянки прокатился белесый сполох, а она взвизгнула. «Что ты обо мне знаешь? Ты лишь источник силы. Ты ничего обо мне не знаешь. Ничего!» «Тебя предали», — продолжала давить я. «И я тебя хорошо понимаю. Очень больно, когда тебя отвергают. Особенно, когда в этом нуждаешься. Не смей лезть ко мне в душу!» В замедленном времени лицо Варянки исказилось яростью, но я не сдавалась. «Тебя съедает боль», — снова заговорила я, сама не понимая, откуда идут эти слова. «С тобой поступили нечестно. Но это не значит, что из-за твоей боли должны страдать другие люди». «Да что ты знаешь о боли?» — взревела Варянка так громко, что воздух снова затрещал, и разломы стали глубже. «Кое-что знаю», — ответила я. Но, кажется, своими словами я прорвала какую-то незримую мембрану к сознанию Варянки, и она уже не могла сдерживаться и играть в королеву Навья. «Ничего ты не знаешь!» — закричала она. «Откуда тебе знать, что такое унижение? Когда тебе позволяют поверить, а потом наступают грязным сапогом в самую душу? Ты не знаешь, что значит быть брошенной у алтаря. Не знаешь, что такое жалость в глазах у прохожих. Не знаешь, как страшно видеть разочарование отца и стыд матери. Это не смыть, потому что тот позор видел весь город. Все пришли на ту свадьбу. Все. А он не пришел. Оставил меня в свадебном платье рыдать над своей судьбой. Но он поплатился. Он бесстыдный и распутный. Он даже не попытался повиниться. Но я нашла, что делать. Я нашла. На него больше не посмотрит ни одна девица. А ты станешь кормом для меня и моих навьих». Губы Варянки страшно искривились. В тот же момент время стало вновь ускоряться. Снежинки полетели быстрее, а навьи зашевелились активнее. Варянка выбросила руки вперед и прокричала жутким голосом, в котором я не уловила ни капли сочувствия. «Вперед, мои голодные! Кусите ее силу!» Мироздание затрещало по швам. Мелькнула мысль. Если оно в самом деле расколется, обратно собрать его будет крайне проблематично. Защитный пузырь от моих оберегов задрожал, а я с холодком заметила, то в одном, то в другом месте у него проявляются прорехи. И в них пролезают дымчатые руки Навья. Если раньше я на что-то и надеялась, то именно сейчас осознала. Это конец. У меня никаких шансов выстоять против этой орды Навьего племени. А на помощь ко мне не придет никто. Кожа на груди запекло-то так сильно, что я вскрикнула и распахнула тулуп. Это оказались обереги. Они один за другим вспыхивали, а веревки их обрывались, роняя обереги в снег. Я с обреченным смирением наблюдала, как последний из них упал в сугроб и утонул в нем, оставив оплавленные снежные края. Не выдержали. Обереги, как и предсказывала Варянка, не выдержали натиска и, отдав всю свою защитную силу, поникли. Больше барьеров между мной и Навьем нет.